на вещь не требует, чтобы в нее тыкали пальцем. Сегодня я типичный позер, завтра лузер, хватит. Хочется писать главное блюдо, а не десерты. Все, начинаю с нового листа, обиды все стерты. Если бы все было иначе, не так как сейчас, на меня могли бы смотреть не только в профиль, но даже и фас. Только в конце начинаешь думать о самом начале, а я не знал, что будет так больно. Если бы мы снова могли быть вместе, если бы этот мир мог снова стать нашим, если бы я смог найти свое место, если бы я никогда бы не ушел в тираж. О том, что мачо не плачут, мы уже давно знаем. Очередной поворот событий, опять все теряем мягкотелость. Почему-то все сгубило мягкотелость, а столько всего добиться хотелось. Когда все гладко, так и чувствуешь где-то подвох. Выгляжу как последний лох, но все оказывается не так уж и плохо. Тяжело менять уклад, подстраиваться под кого-то. Выживут сделавшие прививки, я в их числе тоже неплохо. Если бы мы снова могли быть вместе, если бы этот мир мог снова стать нашим, если бы я смог найти свое место, если бы я никогда бы не ушел в тираж. Я чувствую, что создаю нечто новое, хотя можно подумать, все слышали нечто подобное. Умение оценивать большое достижение, но если честно, мне давно плевать и на чужое мнение. Как следующий образ затирает предыдущий, добьется своей цели, наивный и ищущий. Так мало вещей заслуживает, чтобы их делали медленно, с чувством, с толком, с остановкой, как сердце велело. Если бы мы снова могли быть